Глава 4. Родное племя. Унзур и женщины-волчицы прожили целый месяц в базальтовой пещере. Только одна женщина умерла от ран, остальные 4 медленно поправлялись. Рана Уна не была опасной, избавившись от людей огня, они оказались полными хозяевами саванны, джунглей и большой реки. Присутствие пещерного льва заставляло всех других хищников держаться на почтительном расстоянии от базальтовой гряды. Пройдя сквозь столько испытаний и опасностей, Ун и Зур наслаждались теперь покоем. Зур особенно любил эти тихие, безмятежные дни, когда образы и события длинной вереницы проплывают в памяти. Женщины чувствовали себя совершенно счастливыми. После всех несчастий, выпавших на их долю, они не хотели иной жизни и не думали больше о независимости и свободе, как бы вручив свои судьбы в руки громадного Уламра. Они не воспротивились даже, когда он решил отпустить на свободу обоих пленников. Сын быка сам проводил Тхоли до места слияния большой реки с ее правым притоком. Красота Джеи с каждым днем пленяла все сильнее молодого Уламра. Много раз сын быка готов был обратиться к Ушер с просьбой выполнить данные обещания, но непонятная робость удерживала его. До сезона дождей оставалось не более 5 недель. Ун все чаще думал о родном становище, о могучем Нау, победителе гзамов, рыжих карликов и косматого Агу, о вечернем костре, вокруг которого собиралось все племя уламров, и о своих суровых сородичах, которых он, однако, всегда недолюбливал за жестокость. Однажды утром он сказал Ушер: «Ун и Зур возвращаются к уламрам. Женщины должны следовать за ними и поселиться в пещере недалеко от гор. Когда минет холодное время, уламры придут в эти края. Они будут союзниками волчиц». Ушер и ее подруги почувствовали, что невзгоды жизни снова надвигаются на них. Разговор происходил на равнине близ берега большой реки. Женщины окружили уламра, самые молодые заплакали. Джея вскочила с места. Она тяжело дышала, большие глаза наполнились слезами. Он глубоко взволнованный, некоторое время молча смотрел на нее, затем, резко повернувшись, обратился к женщине-вождю. «Ушер обещала, что Джея будет женой Уна». Джея согласна, и дрогнувшим от волнения голосом добавил: «Отдай мне Джею в жены». Ушер помолчала минуту, затем схватила девушку за волосы, бросила на землю и острым кремнем провела по ее груди длинную царапину от одного плеча к другому. Брызнула кровь, и Ушер, омочив ее губы Уна, произнесла священные слова предков, которые делали мужчину и женщину мужем и женой. На следующий день маленький отряд выступил в путь. Ун и Зур с грустью покидали своего союзника, пещерного льва. Зур страдал от этой разлуки несравненно больше Уна. Он горько сожалел об удобной и безопасной пещере, которую вынужден был покинуть, и о могучем хищнике, союз с которым считал своим кровным делом. Ничто не привязывало человека без плеч к племени уламров. Он был чужим среди них, и молодые воины презирали его за слабость. Они прошли место, где желтые львы бежали в страхе перед слонами, миновали гранитный кряж, близ которого Махайрод растерзал носорога, а он убил Махайрода, и, наконец, очутились у подножия высокого скалистого отрога, который отходил от горной цепи и далеко вдавался в саванну. Здесь, в предгорьях, женщины отыскали вместительную и удобную пещеру, чтобы провести в ней сезон дождей. Затем они помогли Уну и Зуру найти дорогу в горы. Расставание было тяжелым. Женщины молчали, подавленные горем. Они думали о том, что не будут больше ощущать рядом с собой эту могучую и добрую силу, которая спасла и освободила их от людей Тхоли. С этого дня они будут снова одни во враждебном мире, полном испытаний и опасностей. Путники стали подниматься в гору. Из груди волчиц вырвался долгий, похожий на рыдание, стон. Он, обернувшись, крикнул: «Мы вернемся на берега большой реки!» Прошло много дней. Ун, Зур и Джея шли крутыми тропинками по горным склонам, поднимаясь все выше и выше. Ун торопился. Он так хотел увидеть снова родное становище. Каждый шаг, приближавший путников к уламрам, наполнял его радостью. И вот настал день, когда они отыскали, наконец, узкое ущелье с отвесными стенами, через которое вышли когда-то из недр горы. Пройдя его, путники очутились в подземной пещере, перед расселенной, образовавшейся после землетрясения. За время их отсутствия она стала шире, и все трое без труда пробрались сквозь нее. Затем потянулись подземные коридоры, где гулко звенел голос быстро бегущей воды. Переночевав на берегу подземной реки, путники через 2 дня достигли тех мест, где Ун и Зур почти год назад оставили уламров. День склонялся к вечеру. У подножия крутого холма под сенью огромного порфирового утеса женщины уламров складывали в кучу сухие ветви и хворост для вечернего костра, который Нау затем должен был зажечь. Дозорные подали сигнал тревоги, и он появился перед сыном леопарда. Наступило долгое молчание. Женщины недружелюбно посматривали на Джею. Наконец Нау заговорил. «Уже скоро год, как вы покинули становище», — сказал он сурово. «Мы прошли сквозь гору и открыли новые богатые земли для охоты», — ответил он. Лицо Нау озарилось радостной улыбкой. Он вспомнил суровое время своей юности, когда он вместе с Намом и Гавом также пустился в далекий опасный путь, чтобы добыть огонь для уламров. Снова пережил он в мыслях схватки с серым медведем и тигрицей, бегство от людоедов-гзамов, союз с вожаком мамонтов, коварство рыжих карликов и мудрость людей Ва, лес голубых людей, нападение пещерного медведя и страшную встречу с косматым Агу и его братьями. «Рассказывай», — сказал он, взволнованный воспоминаниями. «Нау слушает сына быка». Вождь зажег костер, уселся возле него и приготовился слушать сына. Душа искателя приключений постепенно пробуждалась в нем. Рассказ о красном звере поверг Нау в изумление, но он возмутился, когда он сказал, что слоны выше и сильнее мамонтов. «Нет животных, равных по величине и силе мамонтам, с которыми Нау заключил союз в стране гзамов». Он узнал по описанию огромного хищника, обитавшего в базальтовой пещере, и обратился к Наму. «Этот зверь убивает тигра так же легко, как лев убивает антилопу». Союз с пещерным львом привел Нау в бурный восторг. Он благосклонно посмотрел на Зура. «Ва всегда были самыми хитроумными из людей. Это они нашли огонь в камнях. Они переплывали реки и озера на плотах, связанных из веток и бревен, и умели находить ручьи, текущие под землей». Рассказ о битвах с людьми огня взволновал Нау до глубины души. Грудь его высоко вздымалась, глаза сверкали. Положив руку на плечо Уна, Нау воскликнул. «У сына быка сердце и сила вождя». Сидя вокруг костра, уламры внимательно слушали рассказ Уна, но лица их не выражали доверия. Воины думали о том, что Нао в свое время принес племени огонь и спас уламров, умиравших от холода в сырой пещере, а сын его, вернувшийся из дальних странствий, привел с собой лишь эту девушку-чужеземку до своего хилого спутника, которого никто из уламров не любил. Куам, сын Анагра, воскликнул. «Он говорит, что земли, которые он посетил, гораздо жарче наших. Уламры не смогут там жить. Когда племя кочевало по выжженной равнине, воины и женщины умирали, словно кузнечики осенью». Глухой ропот одобрения прокатился по рядам уламров, и он понял, что они любят его еще меньше, чем прежде. И все же в течение всех последующих дней сын быка испытывал радость при мысли о том, что находится, наконец, в кругу сородичей. Он ходил на охоту вместе со всеми уламрами или проводил время возле Джеи, с которой женщины становища не разговаривали. Но мало-помалу печаль овладела уном. Он сознавал, что совершенный им подвиг не менее велик, чем подвиг Нао. Правда, он не вернул уламрам огня, но зато принес известие, что новые земли, обширные и полные неистощимых богатств, лежат по ту сторону гор. Он чувствовал себя на целую голову выше других юношей, знал, что так же силен, как сам Нао. Но уламров не восхищала его сила. Они предпочитали Куама, пальцы и копье которого не смогли бы противостоять пальцы и копью сына быка. Куам должен был стать вождем, когда сын леопарда умрет. Если это случится, Уну придется во всем повиноваться Куаму. Новый вождь возбудит против него, против Джеи и Зура вражду, которая вот-вот готова вспыхнуть. Еще раньше до путешествия Уну ставили в упрек его дружбу с человеком без плеч. Теперь же он вдобавок женился на девушке, рожденной в чужой стране. Значит, и сам он стал для племени чужим. Особенно ненавидели Уна женщины. Они с бранью отворачивались от Джеи, когда-то проходила мимо, а если их было несколько, встречали злобным ропотом появления чужеземки. Даже сестры Уна, дочери Гамлы, избегали ее. Через несколько дней гордая душа Уна возмутилась. Он не искал больше близости со своими сородичами и упрямо уединялся вместе с Джеей и Зуром. На охоте он тоже стал держаться в стороне от других охотников, если только прямой приказ Нао не вынуждал его действовать заодно со всеми. Он снова пропадал по целым дням в пещерах, бродил по берегам подземной реки и часто, повинуясь бессознательному желанию, оказывался вдруг перед той расселиной, что вела в страну, которую он так горячо полюбил. Однажды утром он принялся искать след леопарда. Леопарды в изобилии водились в окрестных лесах. Крупного роста, проворные и смелые, они нападали на оленей, на анагров и даже на молодых бизонов. Нао не охотился на них, суеверно считая себя в неком мистическом родстве с этими красивыми хищниками. Остальные воины опасались их, и мало кто из охотников осмеливался вступать в единоборство с леопардом. Он долго бродил по лесу, но нигде не обнаружил следов леопарда. Наконец, около маленького ручейка, весело катившего свои воды по кремнистому ложу, он наткнулся на свежий след. Он спрятался среди густых папоротников и замер. В верховьях ручья под зелеными сводами деревьев виднелась невысокая скала, у подножия которой зоркий глаз охотника различил небольшое углубление наподобие пещеры. Какой-то крупный зверь спокойно дремал у входа, положив голову на вытянутые лапы. Несмотря на расстояние и царивший под деревьями полумрак, он сразу узнал леопарда. Более 1000 шагов отделяло охотника от зверя. Ему удалось продвинуться на целых 600 шагов, прежде чем леопард проснулся. Только когда он углубился в заросли высоких трав, круглая голова хищника медленно приподнялась, и два желто-зеленых огня зажглись в полумраке логовища. Он приник к земле. Леопард долго втягивал ноздрями воздух, несколько минут его горящие глаза пристально вглядывались в густые заросли трав и кустарников. Затем голова хищника опустилась на лапы, и пятнистое тело снова стало неподвижным. Слабый ветерок относил в сторону запах охотника. Он заторопился, прополз еще 150 шагов и спрятался за деревом. Леопард снова поднял голову и прислушался. Затем поднялся и вышел из логова, чтобы лучше разобраться в подозрительных запахах. Внезапно в чаще раздался крик оленя, и стройная лань промчалась под сикаморами. Леопард бросился за ней. Лань метнулась к дереву, за которым прятался он. Охотник выскочил и пустил в хищника дротик. Просвистев в воздухе, дротик впился в затылок зверя. Леопард яростно мяукнул, но кинуться на человека не посмел. Он скользнул в чащу папоротников и скрылся из виду. Желая избежать внезапного нападения хищника, он вышел на открытое место, держа в одной руке палец, а в другой метательный снаряд. Но леопард не собирался атаковать охотника первым. Ярость его понемногу утихала, он почти не ощущал боли от раны. Хищник описал вокруг уна широкий круг, стараясь зайти сзади, чтобы прыгнуть на плечи охотнику. Тем временем другие люди появились в лесу. Издав призывный клич, он бросился в погоню за леопардом. Среди деревьев замелькали головы уламров, вслед зверю полетели дротики, но ни один не достиг цели. Внезапно из-за дерева показалась мускулистая фигура Куама. Взмахнув копьем, он с силой метнул его в леопарда. Копье вонзилось в правый бок зверя. Хищник высоко подпрыгнул и обернулся, готовый защищать свою жизнь. Но Куам исчез, остальные охотники тоже скрылись. Один Ун оставался на виду. Леопард не колебался больше. В три прыжка он очутился перед сыном быка и кинулся на него. Удар огромной палицы остановил хищника и бросил его на землю. Следующий удар пришелся прямо по массивному черепу зверя, и леопард покатился по земле бездыханный. В ту же минуту из-за деревьев показался Куам, а за ним остальные охотники. Опершись на палец, он смотрел, как они приближались. Он был уверен, что охотники станут восхищаться его силой. Теплое чувство родства с этими людьми охватило его. Но лица уламров выражали лишь отчуждение. Один из охотников, всюду следовавший за Куамом, как Зур за Умом, воскликнул подбострастно. «Куам победил леопарда!» Одобрительные возгласы поддержали его. Куам стоял перед мертвым леопардом и указывал на копье, вонзившееся в бок зверя. Он возмутился. «Это не Куам победил леопарда!» Уламры злорадно засмеялись, показывая на копье. Охотник, заговоривший первым, продолжал. «Это Куам! Он только прикончил зверя!» Сын быка поднял палицу. Гнев бушевал в его груди. Он крикнул презрительно. «Что такое леопард? Он победил красного зверя, тигра и людей Дхолей. Один только Нао так же силен, как он». Куам не отступил. Он знал, что все охотники на его стороне. «Куам не боится ни льва, ни тигра». Горькая печаль охватила Уна. Он почувствовал себя чужим среди этих людей одного с ним племени. Схватив убитого леопарда, он кинул его на землю к ногам охотников. «Вот! Сын быка не поднимет руку на уламров. Он дарит им леопарда». Охотники не смеялись больше. Они со страхом смотрели на могучую фигуру и огромную палицу сына быка. Они признавали его силу, равную силе больших хищников. Но они ненавидели Уна за эту силу и отвергали его великодушие. Ун вернулся в становище с душой, полной горечи и отвращения. Подойдя к порфировому утесу, он увидел Джею. Она сидела, скорчившись у большого камня. При виде Уна Джея поднялась на ноги с жалобным возгласом. Струйка крови текла по ее щеке. «Джея поранила себе лицо?» — спросил сын быка, положив руку на плечо подруги. «Женщины бросали камни», — ответила она тихим голосом. «Они бросали камни в Джею?» Молодая женщина кивнула головой. Дрожь охватила Уна. Он увидел, что лагерь пуст, и спросил. «Где же они?» «Я не знаю». Ун опустил голову, мрачный и подавленный. Горе, наполнявшее его душу, стало нестерпимым. Он понял, что не хочет больше жить вместе с уламрами. «Хотел бы Джея вернуться к волчицам вместе с Уном и Зуром?» — спросил он тихо. Она подняла на него большие глаза, в которых сквозь слезы засветилась радость. Застенчивая и кроткая по натуре, Джея страдала, живя среди чужих. Она молча терпела вражду и презрение женщин, удрученная тем, что едва понимает язык уламров. Она не смела жаловаться мужу и, наверное, и на этот раз не сказала бы ни слова, если бы он не спросил ее. Еще не веря своему счастью, молодая женщина воскликнула. «Джея пойдет туда, куда пойдет он, но она хотела бы жить со своим племенем». «Да», — прошептала она, — «тогда мы вернемся на берега большой реки». Вздох облегчения вырвался из груди Джеи, она тихо склонила голову на плечо Уна. Когда Зур вернулся вечером из подземных пещер, сын быка отвел его в сторону от становища, которое уже наполнилось воинами и женщинами. «Вот», — сказал он резко, — «он хочет снова увидеть волчиц, пещерного льва и базальтовую гряду». Зур посмотрел на друга своим туманным взглядом, и улыбка осветила его лицо. Он знал, что он страдает, живя среди уламров, да и у самого Зура было тяжело на душе. Зур будет счастлив вернуться в базальтовую пещеру. Слова друга рассеяли последние сомнения Уна. Он приблизился к Нао, отдыхавшему поодаль в тени порфировой скалы, и сказал: «Уламры не любят сына быка. Он хочет уйти снова по ту сторону гор. Он будет жить с племенем женщин-волчиц и станет союзником уламров». Нао слушал речь Уна в молчании. Он любил сына, но знал о неприязни, которую питали к нему уламры, и предвидел в будущем непрерывные раздоры и столкновения. «Племя недовольно тем, что Ун отдает предпочтение чужеземцам», — сказал он наконец. «Оно не простит ему этого предпочтения, если он будет жить с племенем. Но уламры уважают союзников. Они сражались вместе с людьми без плеч. Они перестанут ненавидеть Уна, как только он покинет их. А будущей весной Нао приведет уламров по ту сторону гор. Они поселятся на плоскогорье, а волчицы останутся на равнине. Если во время холодов уламры спустятся вниз, они не будут охотиться на землях Хуна. Тогда союз наш будет прочным». Вождь положил руку на плечо юноши и добавил: «Сын быка стал бы великим вождем среди уламров, если бы не предпочел человека без плеч мужчинам, а чужеземку женщинам племени». Он признал силу этих мудрых слов, но он не жалел ни о чем. Зур и Джея были ему дороже и ближе жестокосердных и враждебно настроенных сородичей. Только разлука с Нао огорчала его. «Он будет приносить сыну леопарда зубы зверей и блестящие камни», — сказал он дрогнувшим от волнения голосом. Сумерки спускались на землю. Тихая печаль наполняла сердца обоих мужчин. Их души были так схожи между собой, но какими разными оказались их судьбы. Оба провели юность в далеких скитаниях и странствиях, оба совершали великие подвиги и побеждали могучих врагов, но в награду за эти подвиги племя уламров избрало Нао своим вождем, сына же его сделало изгнанником.